«Я еще никогда не была к мужчине так близко», — вдруг сказала она. «Надо же», — только и сказал я. «И в город почти никогда не выходила, потому ты не смогла найти место, куда ты велел прийти. Хотела по телефону дорогу спросить, а звук отключился». «Поймала бы такси, да и сказала водителю, куда ехать». «У меня с собой почти не было денег. Я ведь сразу на улицу побежала, в попыхах даже забыла, что деньги нужны. Вот и пришлось пешком идти». «А кроме деда у тебя никого?» «Мои родители и двое братьев погибли в аварии, когда мне было 6 лет. В машину сзади врезался грузовик, бензобак взорвался, и все сгорели». «И только ты уцелела?» «Я тогда в больнице лежала. Они как раз ехали меня проведать». «Вон как». «С тех пор я с дедом живу. В школу не ходила, на улицу носа почти не высовывала, не дружила ни с кем». «Как в школу не ходила? Вообще?» «Ага», — ответила она, как ни в чем не бывало. «Дед считал, что в школу ходить не обязательно. Всему, что нужно, он меня сам учил. И английскому, и русскому, и анатомии. А как еду готовить и шить, мне тетя показывала». «Тетя?» «Домработница, которая с нами жила. Очень хорошая. 3 года назад умерла от рака, и остались мы с дедом вдвоем». «Стало быть, с 6 лет ты даже в школу не ходила?» «Ну да. А что тут страшно? Я и так все умею. 5 языков знаю, на пианино играю и на альтсаксофоне. Могу рацию собрать, если нужно. В морской навигации разбираюсь, по канату умею ходить. Книг прочитала целый вагон. И даже сэндвичи делаю неплохие. Тебе же понравилось?» «Да, очень», — кивнул я. «Дед считает, что за 16 лет учебы людям лишь калечат мозги. Он и сам почти нигде не учился». Полный курс образования по японской системе — 11 лет школы, 4 года вуза и год аспирантуры. «Это, конечно, здорово», — признал я. «Но разве ты не скучала без сверстников?» «Да как сказать. Я же все время чем-нибудь занималась, особо скучать времени не было. И потом, со сверстниками как-то и говорить не о чем». «Фум», — сокрушенно выдохнул я. «Ну, может, она и права». «Но с тобой ужасно интересно». «Это почему?» «Понимаешь, вот ты устал, да? Но для тебя усталость — будто дополнительная энергия. И это для меня загадка. Я таких, как ты, до сих пор не встречала. А дед у меня даже не знает, что такое усталость. Да и я такая же. То есть, ты правда сейчас устал?» «Правда. Страшно устал», — очень искренне сказал я. И с удовольствием повторил бы это еще раз 20. «А что это такое? Страшно устать?» — спросила она. «Это когда разные уголки твоих чувств становятся непонятны тебе самому, и ты начинаешь жалеть себя и злиться на окружающих. А уже из-за этого злиться на себя и жалеть окружающих. Ну, примерно так». «Хм. Ни того, ни другого не понимаю». «Вот именно. В итоге ты вообще перестаешь понимать, что к чему. Только прокручиваешь перед глазами кадры, и каждый окрашен в свой цвет. Чем быстрее они бегут, тем больше каши в твоей голове. А потом наступает хаос». «Как интересно», — сказала она. «Здорово ты все излагаешь». «Да уж», — согласился я. «Насчет разъедающей человека усталости, той, что вскипает в каждом из нас, независимо от возраста и пола, я могу говорить часами. А эту науку не преподают ни в школах, ни в университетах». «Ты играешь на альтсаксофоне?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «А пластинки Чарли Паркера у тебя есть?» Чарли «Птица» Паркер. Американский джазовый альтсаксофонист и композитор. «Где-то были, но не искать же сейчас. Да и вертушку мою раскурочили, слушать не на чем». «А на чем ты умеешь играть?» «Ни на чем», — ответил я. «А можно тебя потрогать?» — вдруг спросила она. «Нельзя», — ответил я. «Из-за этой чертовой раны у меня все тело болит». «А когда рана заживет, можно будет?» «Когда заживет, и если не придет конец света. А пока давай-ка о деле поговорим. Значит, после того, как твой дед разработал шафлинг, у него резко испортился характер». «Ну да, его словно подменили. Угрюмый стал, слова в разговоре не вытянешь, только ходит и что-то бормочет себе под нос». «А ты не помнишь, что он о самом шафлинге говорил?» Толстушка немного подумала, теребя пальцем золотую сережку в ухе. Он говорил, что это дверь, ведущая в новый мир. И хотя она разработана как вспомогательное средство для конвертации компьютерных данных, при желании ее можно использовать и для того, чтобы изменять окружающую реальность. Примерно так же, как вышло у физиков с расщеплением ядра и ядерной бомбой. Что ж получается? Шафлинг — это дверь в новый мир, а я — ключ к этой двери. Ну, в общем, примерно так. Очень хотелось выпить большой стакан виски со льдом, но ни льда, ни виски в доме не оставалось. «Думаешь, твой дед решил устроить Армагеддон?» — спросил я. «Нет, ни в коем случае. У него, конечно, характер не сахар, и своенравный, и замкнутый. Но на самом деле дед очень хороший, такой же, как я или ты». «Хм, ну что ж, спасибо», — невольно усмехнулся я. «Такого комплимента мне еще никто не говорил». «Дед очень боялся, что результаты экспериментов попадут в плохие руки», — продолжала она. «Он ведь почему с системой порвал?»